Здравствуйте. Вырастить ребенка и ни разу не услышать от него слова «не хочу» практически невозможно. И как-то мы, мама и папа, привыкли спокойно реагировать на слово «не хочу». Но есть такие ситуации, когда спокойно не получается. Это когда ребенок говорит «не хочу лекарства». Что делать в такой ситуации? Пойдемте, обсудим. Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно видеть вас всех в добром здравии. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Вы сегодня очаровательны. Что вы думаете по поводу ситуации, когда дитё не хочет лекарства? Что с ним надо делать, с этим дитём? Я не знаю, у меня такого не было. У меня был покладистый ребёнок, и вообще-то он соглашался всегда. И знаете, он очень смешную фразу однажды сказал. Я так замудрился, когда он заболел, что я сейчас выпью таблетку, и мне всё пройдёт. Он знал, что после лечения всё будет хорошо. Наверное, ему с мамой повезло. А что же всё-таки думают по этому поводу наши эксперты. Давайте узнаем. Я так немножко приболела, и у меня такое мама давала невкусное лекарство. Я болел чухалкой, и мне такое горькое лекарство дали. Мне химикаты давали, такие химикаты в рот давали. Я знаю такие горькие, которые замотаны красненьким. Она мне таблетку давала. Невкусную для меня. И как-то раз она мне уже надоела совсем, не понравилась. Такой невкусный, такая водичка невкусная такая. А я не очень такая, не, вообще невкусная. Мне ни на один вкус не понравилось. Я говорила, что я не хочу вот этой кофторопичку. Я не хочу. Она сонна, кажется, Катя пить. Ну, я... Просто мама купила нити-лекарства и не заметила, что там написано было «отравиться можно». Это специально горькие таблетки и буквы горькие. Она узнала это только когда я заметила это. И она... Я ей сказала, и она это перевернула всю банку и увидела это. Ой, вы знаете, на самом деле, если бы сейчас вот это, нам всем понять это очень сложно. Вот если бы сейчас здесь с нами находился какой-нибудь там американский детский врач и услышал вот все то, что мы уже здесь сказали, он бы был, ну, просто шокирован на самом деле. Потому что и Луиза Васильевна, наша любимая, и наши дети, дети маленькие, очень часто произносили слово «таблетка», правда? И Луиза Васильевна сказала, да. И вот оказывается, дать ребенку таблетку – это невиданное дело в государстве с цивилизованной системой здравоохранения. И иллюстрацией этой ситуации является вот как раз мое общение с... Стелла Захарова приходила. Вот мы как раз об этом говорили. Олимпийская чемпионка, да, с дочкой, да. В 1983 году у чемпиона Олимпиады 80 гимнастки Стеллы Захаровой и чемпиона СССР нападающего киевского «Динамо» Виктора Хлуса родился сын Олег. А через 16 лет Стелла снова стала молодой мамой. Дочку назвали Кристина. Мамой молодой, но многоопытной. О том, что делать родителям, если ребенок захворал, Захарова знает. Тем более, что ей есть чем сравнивать. 9 лет семья провела в Швеции. И вот однажды они зашли к доктору Комаровскому. Приходилось тебе пить горькие таблетки? Иногда да. Иногда да. И как тебе? Не сильно. Но получается? Угу. Получается. Мама очень сказала. То есть у вас дисциплина. Значит, да? Надо. Нет, так вот это же очень важно. Нет, ну, это есть, вот, вот заметьте, конечно. Ведь на самом деле сейчас же у нас, хотя вот эта вот позиция «мама сказала, значит, надо», она ведь очень правильная на самом деле. Ведь сплошь и рядом. Но, к сожалению, вот сейчас вот эта вот древняя славянская педагогическая методика, когда родители сказали, значит, надо, ей на смену приходят достижения западной педагогической мысли, что ребенок равноправный член семьи, что если он плюет на маму, так, наверное, у него глубокие душевные переживания. Опять совершенно не могу не согласиться. Это совершенно неправильно. Так я тоже с этим не согласен. Совершенно неправильно. Ну вот представим себе ситуацию реально. Вот у ребенка там воспаление легких. Ничего страшного. Ерунда. Ему надо пропить 3 раза в день вот этот сироп. А ребенок говорит тьфу. Мама говорит пить. А ребенок говорит тьфу. Вот он не выполняет инструкции. Чем это кончается? Ну, он получает что? Его мама держит, и он получает уколы того же лекарства. Ну, нельзя же без этого, да? Конечно. Когда он делает, тьфу, какую-нибудь витаминку, которую мама вздумала подавать, так я готов в эту демократию играть. Давайте. Просто я всегда стараюсь посмотреть на педагогическую проблему глазами доктора. Понимаете? Главная цель наша, собственно говоря, состоит в том, чтобы количество лекарств, которые засовываются в детей, было минимально возможно. Это наша главная сверхзадача. Ну, наверное, да. Более того, мы пытаемся объяснить всем, что количество лекарств, которые должны реально использоваться, которые должны быть в каждом доме, может быть, или в каждой аптеке, на самом деле невелико. И это может быть 20 наименований. И вот эти 20 наименований лекарств, которые используются в домашних условиях детям, они должны использоваться исключительно, и это юридически так должно быть, должны использоваться только в специальных детских лекарственных формах, вкусных и сладких, согласна, или в свечах. Согласна. Что родители, когда родители сталкиваются с сопротивлением ребенка, то есть разные способы борьбы. Вот с этим словом «я кушать не хочу». Самый простой – ремень, кто-то держит, кто-то кричит, открой рот. Кто-то... А есть уровень цивилизованные решения. Цивилизованный уровень решения – это значит, ребенок должен получать только те лекарства, без которых реально нельзя обойтись. Раз, да? Второе – ребенок должен получать лекарства, которые вкусные, которые специально для детей. Так, кстати, за 9 лет жизни вот в Швеции вы вообще хоть раз сталкивались с таким понятием, как полтаблетки? Нет. Нет. А вас не удивляет это? Вот почему, слушай, рядом здесь, вот в нашей стране... Не знаю, почему. Не могу даже объяснить. Вы хороший такой вопрос задали. Но так получалось, что практически у меня там ребенок и не болел. Я не знаю, как Да дело в том, что вот вы знаете... И не было такого тьфу даже. Да. Вот не было. Вот оказывается, что за пределами нашей страны, вот в цивилизованной медицине, вообще никто не может себе представить, что ребенок может есть какую-то горькую, невкусную таблетку. То есть, оказывается... Нету там такого. Нету даже. Такого. Нет, да, нет. Потому что считается, что для детей есть детские лекарственные формы. Есть, конечно. Да. То согласна. Есть, это одно дело, когда там ребенка, пусть даже насильно, пусть даже с применением физических воздействий, когда один держит, второй засовывает, когда в такого дитё пытаются влить сладкий сироп, и совсем другое, когда пытаются растолочь, положить на там, вот эту вот таблеточку, да, и он делает, а он же когда орет, он же делает глубокий вдох, и вот да, эта вот это пыль, вот пыль да, может, да, она да, же попадает, да, в дыхательные, конечно, пути. Так надо информацию об этом дать. А мы чем с вами и сейчас занимаемся? Правильно, да? Почему я говорю? Поэтому, когда к вам в дом когда-нибудь придет доктор и назначит вам 10 таблеток ребенку, из которых одну надо давать четвертушку, одну половинку, то, наверное, этот доктор еще не ознакомился с тем, что есть в аптеках. И, наверное, надо поинтересоваться. Может быть, есть другой доктор, который умеет лечить детей детскими лекарствами. Это принципиальный момент. Ну, я согласна вполне с вами. Немножко не совсем мы еще как бы осведомлены многим. К сожалению, это может быть не наша вина. Это вина того времени, которое мы с вами даже родились, которое мы много чего не знали. Поэтому ну и значит, все... мы подводим итог. Собственно говоря, наша главная, вот, наверное, сейчас задача попытаться внушить всем, кто нас слышит, что, во-первых, если ребенок действительно лечится лекарствами по реальным показаниям, вот когда это действительно надо, то у него есть стопроцентная возможность лечиться, скажем так, с удовольствием. То есть не превращать поглощение лекарств в какие-то страдания, муки, в невкусности, в плевание и в сопротивление. Просто достаточно действительно один раз запихнуть ребенку в рот что-нибудь горькое и противное. И потом всю жизнь будем это преодолевать. Правда, да? Поэтому давайте с помощью вкусного варенья заранее играть в докторов. И вот так, и с такими вместе карандашиками, куклами. И тогда получится. Давайте я даже продолжу этот рассказ, чтобы вы просто понимали, что нам, собственно говоря, есть еще куда расти и куда двигаться. Вот существуют мощные фирмы, очень серьезные, очень развитые в мире. Мы не называем их названия, их знают любой там английский или американский детский врач, которые производят специальные препараты, растворители, ароматизаторы для лекарств. Они там десятка вкусов. И вот вы приходите к доктору, и он вам выписывает, например, антибиотик, назовем его ампицилин. Он выписывает, его будут для вашего ребенка готовить в аптеке. И он спрашивает доктора у вас, скажите, пожалуйста, вам ампицилин с каким вкусом? Яблоко, персик или земляника? И мама говорит, ой, мой очень любит персики. Ну, нате вам персик. Дальше есть ситуация такая. Скажите, пожалуйста, а вот вы, когда глотает, ему там, он может проглотить там 10 миллилитров? Или ему надо чуть-чуть? То есть я к чему это говорю? Можно же сделать раствор, где в 5 миллилитрах будет 100 миллиграмм. А можно сделать раствор, где в 5 миллилитрах будет 500 миллиграмм. Правда? И всунуть 5 миллилитров или 1 миллилитр, очень есть большая разница. И когда вы сказали, чего вы хотите, так на здоровье, говорит, ребята, вас же это не удивляет, что если вы захотите всунуть собачке таблетку от глистов для собачек, то у этой таблетки запах баранины. Понимаете? То есть собачек от глистов лечат только правильными таблетками, а детей не всегда. То есть нам еще есть куда расти. То есть, конечно, самый лучший ответ на вопрос, что делать, когда ребенок говорит, я не хочу лекарства. Почему ребенок не хочет лекарства? Потому что оно горькое, противное, ему это неприятно. Да? Сделать так, чтобы поглощение лекарств было чем? Приятным, правда? Но, тем не менее, я уверен, что у вас остаются вопросы, потому что у нас еще много горьких лекарств. Какая жизнь, такие лекарства, правда, Лиза Васильевна? Это все из области фантастики, вы говорите. Когда у нас такое будет? Вы знаете, Лиза Васильевна, на самом деле, для того, чтобы у нас это было, надо, чтобы это было мамами востребовано. Понимаете? А у нас в аптеках рецептурные отделы что делают? Закрываются. Правда ведь, да? И скоро не будет этих отделов. А они во всем мире что делают? Открываются. Потому что если есть потребности, ну у вас же нет этих потребностей, потому что все сделано для того, чтобы вы даже не знали, что вы можете требовать. Вот и все. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня вопрос следующего характера. Ребенок не может проглотить суспензию, хотя она вроде бы и вкусная, и сладкая, но вот ее консистенция такая густая, ну, вызывает у нее рвотные рефлексы. Можно ли их разводить водой? И второй вариант. Можно ли использовать специальные шприцы, которыми лекарства впрыскивают в рот ребенку резким движением? Не повредит ли это ребенку? Нет, ну вот с резкими движениями так точно не надо ничего впрыскивать. Конечно же, посредством кипяченой воды комнатной температуры можно разбавить практически любую суспензию. Это однозначно. Иногда это неплохо делать, например, соками. Это тоже возможно. И, как правило, большинство лекарств нормально эту переносят. Но в любом случае, если есть сомнения, можно посоветоваться с доктором. Это раз. Второе, что вы должны понимать, это, кстати, очень важно, девоньки. Если нам надо дать ребенку что-то жидкое, да, особенно когда речь идет о маленьком ребенке, который реально плюется. Да? Вот он не понимает, то есть он еще это не тот ребенок, с которым можно установить контакт, да? То, конечно, для этой цели очень удобно использовать шприцы. Разумеется, без иголок. И вы можете обратить внимание, что очень многие лекарства, детские лекарственные формы, ну, то есть лекарственные в сиропах, да, они комплектуются чем-то вот таким, да. Тут, то есть когда они таким комплектуются, это вроде как всем мамам намек, что иголку на этот шприц не одевают. Но, конечно, можно использовать и вот такой шприц. Так вот, что самое главное. Обратите внимание. Когда вот ребенку надо дать 5 миллилитров жидкости, да. Так вот, поверьте мне, что когда вы нальете в него вот эти 5 миллилитров полностью, вот давайте посмотрим еще раз вместе. Вот мы набрали в шприц 5 миллилитров. Вот когда-то вы эти 5 миллилитров вольете в рот, то вот он плюнет вас всеми этими 5 миллилитрами. Поэтому как в такой ситуации его обмануть? Да это несложно, поверьте мне. Во-первых, надо лить не прямо, а на боковую поверхность щеки. Это раз. И заметьте, 5 миллилитров плюнуть легко, а 2 капли плюнуть тяжело. Понятно? Поэтому, если оно сладенькое, да, то вы его на боковую поверхность щеки кап, кап, кап. И если вы дадите эти 5 миллилитров не за один раз, а за 20 минут, то ничего страшного не произойдет. Это понятно? Все. То есть ничего, а вот с теми, кто постарше, вот это действительно проблема. Вообще, самый критический возраст, наверное, вот от года до 4. Вот с этими действительно бывает сложно договариваться. Но мы еще об этом поговорим. Ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста. Если ребенку нужно закапать в нос или прочистить нос, или отклеить пластырь, а он вырывается, орет, плачет, не хочет. Как не подорвать к себе доверие в такой ситуации? Ну, давайте для начала вот сами вернемся вообще к основам педагогики, к тому самому главному закону джунглей, о которых мы тут с вами постоянно говорим, и все наши как бы зрители уже об этом знают. Но давайте повторим. Стая или стадо не ходит за детенышами, да? Детеныш не может вести за собой маму и папу. Природа и эволюция и Боженька так придумали, что умные и опытные взрослые диктуют и навязывают свою волю неразумным детям в критических ситуациях. Это понятно? Понятно. То есть, если взрослый человек, самец или самка, неважно, кто там под рукой, принял решение, а ребенок поорал, отказался и это решение не выполнил, да, то получается, куда идет стая? За ребенком, правда? То есть мы таким образом нарушаем главный закон джунглей. Поэтому внутрисемейная демократия, а я к этому всячески всех призываю, должна начинаться с того, что слова «нет» и «надо» должны произноситься очень редко. Но если они произносятся, то они должны быть реализованы. Это понятно? Если вы решили закапать 7-месячному ребенку нос, а он поорал, и вы не закапали, то он всегда будет орать, потому что знает, что своим ором он обеспечит себе не закапывание носа. Это понятно? Но если он 10 раз будет орать, и несмотря на это, нос будет закапан, то дети очень быстро понимают, что хоть ори, хоть не ори, они все равно от меня не отцепятся, поэтому проще подставить нос, чем орать еще 20 минут. Правда, да? Поэтому подобная тема возникает тогда, когда мы с вами нарушаем главный закон джунглей. И главные проблемы с нарушением этого закона возникают именно тогда, когда дети болеют. И именно в отношении детских болезней очень часто детские врачи и детские педагоги, психологи не сходятся во мнениях. Понимаете? То есть для меня очень важно, что если вы дали команду это выпить, он обязан это выпить. Понятно? Вот и ничего другого быть не должно. Если вы начали выяснять отношения, вот тут уже выяснение отношений. Много действительно зависит от вас, от вашего искусства. Вот я могу привести вам вот такие примеры. Конечно, дети, на самом деле, как и все взрослые, очень не любят, когда ими командуют, правда? Ну, это же очевидно. Никто из нас этого не любит. А давайте вот проявим смекалку и скажем, например, так. Скажи, пожалуйста, а вот чем бы ты хотел запить лекарство? Компотом, яблочным соком или апельсиновым? Как вам игра в демократию? То есть главная тема, она же не обсуждается, да? Вопрос идет именно о том, или а в каком бы виде ты хотел лекарство? Вот вам же все равно, да, в сиропе? Или там в суспензии, к примеру, да? А как у американцев, а с каким бы ты вкусом хотел эти капельки? Вот с таким или? А мы будем сегодня лекарство из шприца или как взрослые дядьки из чайной ложки, а? Понимаете? И вот мы уже играем в демократию, да? И оказывается, это очень интересно. А теперь по поводу того же носа. Представьте себе, что сидят за столом мама и папа. И мама и папа берет флакончик с солевым раствором и делает это так. Пшик-пшик, пшик-пшик, а потом мама себе пшик-пшик, пшик-пшик, а на ребенка никто не реагирует. А ребенок говорит, а я тоже хочу пшик-пшик, правда, да? И вот оказывается, мы уже все лечимся с удовольствием. Здравствуйте. Вот у меня такая ситуация в семье. Как бы у меня 3-летний сын, и мы воспитываем его ненаказуемой педагогикой. То есть мы его не заставляем, не насилуем. И вот он заболел. Неделю уже сухой кашель, микстуры он пьет с радостью. Сладкие там, ну, как всегда, да? А вот народную медицину, молоко с медом, там, горчичники или еще что-то, он не идет на это. Как бы попарить ножки не хочет, не усидчивый. Вот как себя с ним вести? Потому что на уговоры там... я тебе куплю сок и тому подобное, уже нервов не хватает. Понятно. Ну, прежде всего, сразу, помните, мы говорили, что насилие и вообще наш с вами энтузиазм нужен тогда, когда мы осуществляем абсолютно необходимое лечение. Понятно. Конечно же, вот те самые микстурки, которые вы даете, это реализация, как правило, в большинстве случаев, классического ментального принципа «надо что-то делать». Да? Ну, потому что, как правило, дети кашляют из-за соплей в носу, из-за слизи в горле, а микстурки разжижают слизь в легких, то есть вылечить ими кашель невозможно. Все отвлекающие процедуры, банки, горчичники, ингаляции паром, горячие там ножные ванны, это отвлекающие процедуры, чтобы отвлечь родителей от дурных мыслей. Понятно? К лечению всяких кашлей они тоже не имеют никакого отношения. То есть правильное лечение кашля – это свежий воздух, прогулки, понятно? Вот, и обильное питье. Поэтому ваш ребенок проявляет невиданную мудрость. То есть он оказывается мудрее мамы и папы, и он действительно знает, чем ему заниматься. Поэтому вам надо немедленно перестать его лечить ненужными лекарствами и идти с ним на прогулку. Это просто замечательно. Тем не менее, вот просто я с этим сталкиваюсь, ну, постоянно. Вот есть семья, в которой приветствуется ненасильственная педагогика. Есть жестокая, недемократичная семья, которая живет по закону джунглей. И давайте рассмотрим, например, судьбу ребенка с кишечной инфекцией в одной семье и в другой. Итак, у ребенка понос. Как правило, при поносе необходимо 3-4 дня активно пить, и организм решает проблемы сами. Говорит папа, пить. Не пьешь, берем шприц, заливаем воду, начинаем поить, да? Ну, или жидкость какую-то. Через 4 дня болезнь заканчивается, еще пару дней диеты, все в порядке. Теперь следующая ситуация. У нас ненасильственная педагогика. Надо пить, сказал папа. Фу, сказал сын, да? Через 2 дня у нас обезвоживание. Куда мы поедем? В больницу. В больнице надо поставить капельницу. Но это же насилие. Он орет, понятно, да? Ему капельницу поставить невозможно. Ему дают наркоз и ставят катетер в подключичную вену, понятно? После этого его привязывают к кровати и капают. Поскольку он с этим катетером нормально двигаться не может, на третий день у него воспаление легких, кишечной инфекции, плюс опять-таки 2 недели больницы. А сколько это стоит маме и папе? Посчитайте, а сколько это здоровье ребенка, а сколько лекарств? А почему? А потому что он сказал «пфу». А вы считаете, что это демократия? А я так не согласен. А со мной не согласна куча педагогов, которые не видят, к чему приводит детское непослушание. Вот и все. И все-таки, Евгений Олегович, скажите, как, например, грудничко заставить залить лекарство от коликов? Он выпивает, потом все это выбрызгивает, зажимает губы, смотрит на нас, как на врагов народа. Угу. Скажите, как все-таки ну, правильно... Ну, вот, лекарство от колик. Ну, для начала, прежде всего, еще раз говорю, методика ограничения объема, то есть капельки. Ну, вот, например, еще раз, пипеточка, капаем по капельке, или из шприца капаем по капельке. Ну, там, где у людей много денежков, продаются даже вот примерно вот такие штучки. Это вот... Называется вот эта вот штучка, ну, которая стоит, кстати, там, ну, долларов 12-15, понимаете, как это неудивительно, да? Хотя, казалось бы, да что ее сделать? Так вот, вот эта штучка называется по-умному соскодозатор. Суть. Она вот так вот открывается, видите, вот так. Здесь меточки. Вы набираете сюда лекарство, закрываете, понятно, какая прелесть, и даете ему сосать. И он сосет это лекарство. Никаких проблем, да? Но для этого что надо? А, надо иметь на нее денежки, это раз. И второе, надо же знать о ее существовании, да? И третье, может быть, надо еще, чтобы вам повезло, жить в стране, где вот эту штучку может сделать любой заводик, понимаете, на самом деле. Ну, нет здесь ничего особенного, и не должна она столько стоить. Но только никто почему-то не знает, что нашим детям это надо. Теперь уже знают, правда? Спасибо. Программа выходит за подтримки торговой марки «Барни». Теперь, ребята, еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. У нас в стране до настоящего времени очень распространено назначение лекарств в виде чайных, десертных и столовых ложек. Правда, да? Так вот, оказывается, там недавно, буквально в прошлом году, в Греции проводили исследования, пытались ответить на вопрос, что такое чайная ложка. То есть собрали там из нескольких тысяч семей чайные ложки и стали измерять. И оказалось, что количество миллилитров чайной ложки колеблется от 2,5 до 7 миллилитров. То есть реально разница может быть в 3 раза. Поэтому, ребят, если все-таки вы решили использовать... То есть некая чайная ложка или некая ложка, которую ваш ребенок любит, да, то совсем несложно заранее выяснить, сколько в эту ложку помещается. Тогда налить из шприца водички и посчитать, сколько получается. Правда? Это очень эффективно, тогда будете из этой любимой ложки давать. Еще несколько советов по поводу того, как давать лекарства. Смотрите, это может просто очень многим пригодиться. С незапамятных времен было известно всем, что невкусные лекарства еще и вонючие. Вот оно уже и воняет, понимаете? И с незапамятных времен учили, что если вы едите что-то плохое, то при этом желательно закрывать нос. Понятно? Поэтому если ребенок будет это знать, уже поможет. Понятно? Это первое. Второе, что вы должны знать, что максимальное количество вкусовых рецепторов находится на языке. Поэтому, если лекарство невкусное, то желательно, чтобы оно попадало на щеку, а не на язык. Это понятно. Еще один совет. Мы не зря всех учим, что детям не надо ничего греть. И вообще приучать полость рта к холодному, это и закаливание горла, и это вообще нормально. Понятно? Так вот, оказывается, если у вас нормальный ребенок, и вы дадите ему пососать что-нибудь очень холодное, например, замороженный фруктовый сок, понятно? То замороженный фруктовый сок, который будет контактировать с языком практически на некоторое время, способен отключить вкусовые рецепторы, понятно? И после этого будет не очень сложно запихнуть в детеныша достаточно горькое лекарство, понятно? Скажите, пожалуйста, Евгений Олегович, как быть, если ребенку нужно принимать лекарства в школе? Ну, прежде всего, вы должны знать, что ребенок, которому надо принимать лекарства в школе, не должен остаться один на один с лекарством. Об этом должна быть информирована и медсестра в школе или врач, и обязательно учительница. И они обязаны создать условия и проследить за тем, чтобы это было сделано. Вот дети очень часто забывают об этом. То есть мама может и позвонить ребенку в это время в перемену, да, или учительница, может быть, будильник, напоминалка, об этом ему надо сказать. И у ребенка должны быть условия, где он может принять таблетку. То есть ребенок просто может элементарно стесняться. И поэтому ребенку иногда надо, он, может быть, и хочет, но он стесняется других. Ему надо объяснять, что кому-то надо пить лекарства, а кому-то надо ходить в очках, например, да. И это нормально, и стесняться этого не надо. Вот, собственно говоря, есть ответ на ваш вопрос. Итак. Надеюсь, вы сегодня многому научились, и засовывание в детей лекарств не будет такой уж страшной проблемой. Тем не менее, очень бы хотелось, чтобы эти лекарства вам в принципе были не нужны. Всего вам доброго, мы встретимся через неделю. До свидания.